13. Он разлепил глаза. Полицейский разглядывал дом. Пол не видел его глаз за солнечными очками, но наклон его головы выражал растерянность. Он шагнул вперед, остановился. Пол взглянул на лежащую перед ним доску. Слева от пишущей машинки стояла тяжелая керамическая пепельница. Наверное, когда-то она была полна измятых окурков. Сейчас она не содержала ничего более вредного для здоровья, чем канцелярские скрепки и флакончик с белым составом для удаления опечаток. Пол схватил пепельницу и швырнул ее в оконное стекло. Осколки полетели наружу. Из всех звуков, которые слышал в жизни Пол, этот полнее других ассоциировался со свободой. «Стены темницы рухнули», — подумал он сквозь головокружение и закричал: «Сюда! На помощь! Береги женщины! Она сумасшедшая!» Полицейский повернулся в его сторону. Его нижняя челюсть отвисла. Он достал из нагрудного кармана какой-то предмет, который мог быть только фотографией. Он посмотрел на фотографию и бросился бежать по подъездной дорожке к дому. Там он произнес единственные 4 слова, которые Пол услышал от него. Последние 4 слова, которые от него кто-либо слышал. Ему еще предстояло издать несколько нечленораздельных звуков, но ни одного настоящего слова уже не будет. «Ах, черт!» — выкрикнул полицейский. «Это вы!» Пол настолько сосредоточил внимание на полицейском, что заметил Энни лишь тогда, когда было уже слишком поздно. А когда он увидел ее, его охватил сверхъестественный ужас. Энни превратилась в богиню, в существо, соединяющее в себе женщину и газонокосилку, в злобного кентавра женского пола. Бейсбольная кепка свалилась с ее головы, ее лицо словно застыло, искаженное яростным рычанием. В руке она держала деревянный крест. Этот крест она недавно водрузила на могиле коровы, он не мог припомнить, Босси номер 1 или номер 2, переставший, наконец, мычать. Босси в самом деле умерла, и когда весеннее тепло размягчило землю, Пол видел в окно, то замирая от ужаса, то не в силах сдержать хихиканье, как Энни копала могилу. Это заняло большую часть дня, как притащила тело Босси, ставшее значительно легче из-за сарая. Для этого она воспользовалась цепью, которая обычно служила для трейлера. Один ее конец она прикрепила к Чероки, другим захлестнула корову поперек туловища. Пол мысленно заключил с самим собой пари, что тело коровы разорвется пополам, но проиграл. Энни уложила Босси в яму, а затем принялась методично закапывать ее. Работу она заканчивала уже в полной темноте. Пол наблюдал за ней, когда она ставила на могиле крест, а затем читала Библию при свете восходящей весенней луны. Сейчас она держала крест в руках на манер копья, и почерневший в земле заостренный конец был направлен прямо в спину полицейского. «Берегись сзади!» — крикнул Пол. Он знал, что уже поздно, но все равно крикнул. С коротким пронзительным птичьим возгласом Энни вонзила крест с могилы Босси в спину гостя. «Аг!» — выкрикнул полицейский и, согнувшись, медленно побрел по газону. Пистолет торчал у него из кармана. У парня было лицо человека, старающегося избавиться от камня в почках, либо наглотавшегося газа. Он приближался к разбитому окну, из-за которого на него смотрело серое больное лицо Пола, а сзади за ним волочился деревянный крест. Полицейский схватился обеими руками за плечи, как будто ему хотелось почесать между лопатками, но он никак не мог дотянуться. Энни сошла с газонокосилки и замерла, прижав кончики пальцев к груди. Затем она ринулась вперед и вырвала крест из спины полицейского. Он повернулся к ней, потянулся за пистолетом, а Энни воткнула крест ему в живот. «Аг!» — повторил полицейский и рухнул на колени, зажимая руками рану. Теперь Пол увидел в его коричневой форменной рубашке дыру в том месте, куда пришелся первый удар. Энни снова извлекла крест. Его заостренный конец обломился. Энни ударила полицейского расщепившимся концом креста между лопаток. Женщина, старающаяся убить вампира. Вероятно, первые два удара не причинили парню особого вреда, но на этот раз древко креста вошло в спину согнувшегося полицейского по меньшей мере на 3 дюйма, и он рухнул на траву. «Готов!» — закричала Энни, вынимая надгробный памятник Босси из лежащего ничком тела. «Как тебе это нравится, старый грязный подлюга?» «Энни, прекрати!» — закричал Пол. Она взглянула на него. Темные глаза блеснули, как золотые монеты на ее лице, обрамленном прядями нечесанных волос, а рот расплылся в улыбке сумасшедшей, сбросившей, по крайней мере, в эту минуту все маски. Затем она снова посмотрела на патрульного из полиции штата. «Готов!» — вновь прокричала она и еще раз ударила его крестом в спину и в ягодицу, в бедро, в шею. Она проткнула его деревянным крестом 6 раз, каждый раз с криком «Готов!». После этого вертикальная основа креста треснула вдоль. «Готов!» — повторила Энни почти обыденным тоном и удалилась в том же направлении, откуда пришла. Перед тем, как скрыться с глаз Пола, она отбросила окровавленный крест с таким видом, словно ей больше не было до него дела.